Открыв глаза, я уже знала, что его нет рядом. Почувствовала кожей холод, что снова окутывал невидимым ледяным облаком. В груди заныло от жалости к себе, использованной и по факту никому не нужной. В номере было тихо. Его не было в душе, не было за столом. Просто ушел. Бросил меня снова. И тот факт, что нам было так хорошо этой ночью, видимо, ничего не значил для Самира. Обычный секс. Не такой, какой ему нравится. Слишком нежно все было. Аккуратно. Заставила себя подняться с кровати, с горькой усмешкой посмотрела на заново накрытый стол. Огромный букет цветов в большой вазе и маленькую, но красиво украшенную елочку с россыпью мандаринок под ней. Маленькая зимняя сказка. Значило ли это, что Самир не с концами ушел? И что будет дальше? Как теперь назвать наши отношения? Ведь, судя по всему, домой он меня забирать не собирался. Речь шла о какой-то квартире, где я буду жить до родов. И сердце тут же затопило тоска. Я лишь инкубатор для мужа. Ему не нужна моя ласка, моя глупая любовь. Ему нужен ребенок. Не я. Самир приехал ближе к вечеру. Молча надел на мою шею золотую цепочку с каким-то замысловатым кулончиком. Прошелся по мне придирчивым взглядом. «Не холодно? Надень что-нибудь посерьезнее. Сейчас поедем на квартиру». И все. На этом наше общение закончилось. Он молча отвез меня на квартиру, дождался, пока охранник выгрузит мои вещи и продукты, которые покупал сам, а потом уехал. Так же молча. Упав на мягкую кровать, я свернулась в позу эмбриона и закрыла глаза.